Глава десятая. Депорто не только оставил Сирано де Бержерака отлеживаться в трактире, он даже заплатил хозяину за постой и возможные траты. Мужчина был безумно благодарен, несколько раз кланялся и вручил нам в дорогу несколько крепких бутылей с чем-то куда более крепким, чем пиво и вино. Потом он обнялся с Планше, получил от него несколько серебряных монет, понятия не имея, откуда они появились у моего слуги. Конечно же, я был уверен, что меня бы Планше обворовывать не стал. Кстати, слуга не стал никому отдавать или продавать добытую у испанцев лошадь, и сейчас гордо сидел в седле. Депорто бросал на него временами насмешливые взгляды, но молчал. «Планше!» — подозвал я слугу, уже сам будучи в седле. Моя бедная лошадка тащила теперь помимо меня два мушкета и две испанских аркебузы. Второй мушкет мне отдал Сирано, сказав, что прямо сейчас он ему без надобности, а я проявляю нездоровую для гасконца любовь к стрельбе. «Слушай, Планше, я заглянул в кошельки. Там золото». «Ну да», — кивнул слуга. «Пистоли, месье, испанское золото». «Но мы все время говорим серебро», — не понял я. Планше тяжело вздохнул, словно общался с умалишенным, и вытащил из-за пазухи свой кошелек. Кошелек оказался довольно пухлым на вид. Планше высыпал на руку несколько монет, весьма ловко, нужно признать. Он не выискивал монетки по одной, а сразу вытряхнул на ладонь именно такое количество, какое и хотел. — Вот смотрите, месье, — пояснил он, — это медное, денье. Кинуть нищенки, может быть, наскребет таких 12 штук на краюху хлеба. Помните? Я с понимающим лицом кивнул, на самом деле не понимая ни черта. Навык, отлично отработанный мною на всех корпоративных собраниях и конференциях. «Вот еще одна медная. Это двойной турнуа». Слуга указал на монетку с тремя лилиями. «Двойной, потому что в ней два денье, понимаете?» Я снова уверенно кивнул. Тогда Планше указал на маленькую серебряную монетку. На самом деле таких серебряных монеток было три, разного размера и с разными гербами. «Это су. Мы ей платим за хлеб и постой. В су 12 денье, и су всегда должен быть под рукой, понятно?» Я кивнул. Планше продолжал разговаривать со мной, как с ребенком, но я был ему даже благодарен за это. «Поэтому мы и говорим серебро», — закончил урок слуга. «Отлично», — улыбнулся я. «Но зачем еще две серебряные монеты?» «Их куда больше, мой друг Шарль». Депорто наконец-то подъехал к нам, с интересом разглядывая монеты на руке Планше. «Каждый более или менее сильный герцог, а то и маркиз, норовит выпустить свою монетку для своих земель». «Есть еще ливры», — продолжал Планше. «В монетах их редко встретишь, но они есть. Парижский и обыкновенный. Парижский потяжелее, и цены в нем больше. Где-то на четвертинку». «То есть 5/4?» — уточнил я. Планше кивнул. «А вот золото!» — рвался помочь Депорто. Слуга торопливо убрал свои монеты в кошелек. На огромной руке здоровяка вдруг, словно у фокусника, материализовались две золотые монеты. Первая была круглой, с крестом, но каждый луч креста оканчивался лилией. Вторая была словно вырублена наспех, и ее округлость вызывала явные сомнения. На ней красовался костыльный крест, словно перекрестие прицела в старых играх. По четырем сторонам были какие-то буквы. Такие монеты и лежали у меня в кошельке. — Вот это ливр! — Депорто указал пальцем на круглую монету. — Он стоит 20 су. А это пистоль. Он тяжелее и стоит 10 ливров. Они уже из золота, и на рынке таким платить за говядину просто смешно. С видом знатока заключил я, пытаясь тоже казаться в теме. — Спасибо за напоминание, друзья. Кажется, я все вспомнил насчет монет. Видимо, меня слишком уж сильно приложило тогда. — В голову, насколько помню. Депорто добродушно улыбнулся. «Но это еще что? Был у меня приятель, он после пули в голове на латыни заговорил». Мы рассмеялись, а затем Депорто снова отделился. Он вел нас вперед, лошади спокойно брели по дороге, болтать больше было не о чем. Спустя несколько часов мы достигли Бапома. Сперва я увидел раскинувшееся вокруг него человеческое море, стяги, знамена и палатки. Но уже через мгновение то, что я сперва принял за гору, оказалась огромной каменной крепостью, не укрепленным городом, а настоящим каменным многоугольным чудовищем, уродливым и будто бы неприступным. Пушки и с нашей, и с испанской стороны молчали. Пока что. Здоровяк придержал лошадь, чтобы снова поехать бок о бок с нами. — Невероятная крепость! — протянул я, чувствуя, как меня накрывает этой поразительной гигантской тенью. — Впервые вижу такое. — Верно, — важно кивнул Депорто. — Ее перестраивали сколько раз штурмовали за века. Настоящее чудище. — Гаргантюа, — зачем-то сказал я первое, что пришло в голову, ассоциировалось с огромным великаном и вроде бы относилось к похожей эпохе. И я надеялся, что таким образом покажу себя образованным и начитанным гасконцем. Но у Депорто только округлились глаза. — Держали бы вы язык за зубами, Шарль, — сказал он. — До меня уже дошли слухи, что вы спасли какую-то гугенотку около Лиля. Так еще и такие страшные вещи цитируете. Я снова сделал очень умное и серьезное лицо, а потом кивнул. Проблема была в том, что я ни черта не понимал. Проехав еще несколько метров, я спросил. — Вы же знаете, что я не все помню. — Я уже догадался, — буркнул Депорто. Веселье в здоровяке явно поубавилось. — Что не так с Гаргантюа и Пантагрюэлем? — Да тише вы! — недовольно шикнул королевский мушкетер. — Совсем обезумели, что ли? Эта грязная, гадкая княжонка. Неужели сами не понимаете, почему она под негласным запретом уже сотню лет? — Признаться честно, — сказал я, — мне только название и знакомо. Содержание я в глаза не видел. Тут я был совершенно искренен. Планше тихо хмыкнул. Если окажется, что мой слуга умеет читать, а я нет, мне придется вызвать его на дуэль. — Счастливый вы человек, — грустно усмехнулся Депорто. — Такая гадость! Подтираться гусятами! Ну как могла прийти в голову такая гадость? Я ничего не ответил. Планше снова тихо хихикнул. Мы уже подъезжали к французским палаткам, так что Шахерезада Депорто прекратила дозволенные речи. Нас встретило несколько солдат с пиками, как будто бы созданными для царапания неба. Метра три, не меньше. — Месье герцог де Ламерея уже здесь? — обратился к солдатам Депорто. — Скоро прибудут, — ответил с поклоном солдат. — Вместе с его величеством и его преосвященством. — Держу пари, — рассмеялся здоровяк, поворачиваясь ко мне. — Вы, Шарль, очень понравитесь красному. — Готов принять это пари, — неуверенно ответил я. Хотя встречаться с Ришелье мне совсем не улыбалось. Подчеркнутые из прошлой жизни стереотипы никак не отпускали. — А месье де Тревиль уже прибыл? — снова спросил толстяк. Солдат кивнул. — Вместе с королевскими мушкетерами, месье. Показать дорогу? — Будь любезен, — согласился здоровяк. — А этих почтенных месье отведи к гасконским кадетам. На то мы и распрощались. Депорто сказал, что надеется еще много раз увидеть меня в деле, и что я просто обязан как-нибудь проявить себя в ходе этой осады. Я еще не понял, в чем тут подвох, но очень скоро картина прояснилась. Впрочем, я забегаю вперед. Нас Планше отвели к палаточному лагерю, где царило удивительное для меня спокойствие. Никто не пил, никто не распевал песен. Осада обещал серьезной. Первым делом обступившие нас гасконцы спросили о Дебержераке. Я успокоил товарищей, рассказал о том, что рана его заживает, а сам парижанин проявляет чудеса героизма и упрямства. Тощий Пьер, к счастью, все еще живой, сказал, что будет с нетерпением ждать его возвращения. Затем меня поставили перед фактом, что по указу маршала Франции я таки назначаюсь лейтенантом кадетов, и весь корпус теперь переходит под мое командование. Никто с этим не спорил, а напротив, от товарищей по оружию я получил только похвалу и поддержку. Молва уже расходилась. Наша вылазка в Арас изрядно приукрашивалась, и теперь это была не удача, а хитрая операция, во время которой мы специально выбрали нужный момент и полезли в город как раз для того, чтобы схватить тамошнего командующего. Третья новость настигла меня уже после того, как Планше поставил мне отдельную палатку. Я все рвался ему помочь, но настороженные взгляды однополчан заставили меня притворно ругнуться на слугу и уйти к ним. За столом, точнее, двумя досками, положенными на две пустые бочки, куда меня пригласили, играли в карты. Играли в тарок, правил которые я не знал, но с большим удовольствием изучал в процессе. Запоминал, кто и что делает, пытался разобраться. Но куда интереснее мне было слушать новости об осаде. Бопом окружили раньше срока, все благодаря нашему удачному штурму Араса, освободившему войска. Мы взяли крепость в кольцо, перерезали все возможные дороги для поставки припасов и оружия. Но пока не приступили даже к артиллерийской подготовке. Пушки молчали не просто так. Они ждали короля. Все ждали короля, особенно лихие мушкетеры и гасконские кадеты. Все хотели проявить себя, как только его величество появится, и копили силы. и отдыхали. Мне эта концепция показалась до ужаса идиотской. — А если крепость возьмут до его прибытия, что в этом плохого? — не удержался я от вопроса. Пьер, держащий на руках целый веер карт, кашлянул. — Ну, похвалят по приезду, но вся слава достанется де Ламейре. А нам-то зачем за его славу погибать? — А если он прикажет? — Не такой он человек, — ответил другой игрок, лысеющий и полненький парень. Выглядел он при этом очень даже молодо. — Герцог — человек чести, ему вся слава не нужна, он поделится. — Ему бы сына продвинуть вперед, — согласился Пьер. — Но сына еще рано, мальчонке лет 10 всего. — В любом случае он Ла-Рошель брал, — хмыкнул третий игрок, черноволосый, кудрявый, с аккуратно подстриженными усами. — Магистр артиллерии, великий человек. Вот — Вот-вот, — усмехнулся лысеющий. — Лишь бы стены от одного его имени не пали, тогда нам славы не достанется. Я покачал головой. Все это казалось мне ужасно непрактичным и глупым. Есть боевая задача, есть ресурсы, есть в конце концов противник, который не обязан сидеть и ждать нашего героического момента славы, причем обязательно на глазах у вышестоящего начальства. Если честно, я был уверен, что культ личной славы умер в средние века с появлением первого огнестрельного оружия. Но, как оказалось, моя четверка по истории в дипломе была очень и очень сильно натянутой. В любом случае, если начинать прогрессорствовать, то лучше всего отметить про себя этот забавнейший факт. Впрочем, любые выводы делать еще рано. — Кстати, — как бы невзначай спросил я, — а что у нас с наемниками? — Нам-то зачем? — удивился тощий Пьер. — А у испанцев? — Времена наемников минули, — пожал плечами кудрявый. — Ну, мне так кажется. Ничто не сравнится с единой армией под началом его величества, хотя некоторые на Востоке, особенно в Империи, еще забавляются. — Ну толку с них? — подхватил Пьер. В этот момент как бы невзначай прокашлялся полноватый. — Вы, мсье, решили просто забыть о швейцарцах, я полагаю, — елейным тоном произнес он. Остальные переглянулись. — Да что о них говорить, — махнул рукой кудрявый. — Швейцарцы у нас служат, но вот скажи, сколько сражений выиграли одни только наемники за последние хотя бы лет 10? — Все, нет больше наемников. — Если войско не подчиняется непосредственно королю, — наставительно поднял палец тощий, — у войска нет сердца. — Валенштайн, — как бы невзначай проронил полный, — убит своими же. — Ладно, ладно. Я уже терял нить этого разговора. Гасконские кадеты говорили о чем-то, в чем они прекрасно разбирались, а я даже примерно не мог разобрать, что происходит. Впрочем, расспросить Планше об этом Валенштайне точно следовало. Так или иначе, я хотел сменить тему разговора. — И что, как только прибудет король, все побегут на штурм? — уточнил я. — Вряд ли, — пожал плечами лысеющий. — Ведь вы нас на штурм не поведете? Я неопределенно качнул головой. — Пока не пойму, как это сделать хорошо, то не поведу. — Мушкетеры точно что-то выкинут такое, — сознанием дела протянул тощий. — Это для них дело чести. — Ну, раз его величество тут будет, то, конечно, — согласился полный. Кудрявый тоже утвердительно кивнул. — Планше, — позвал я. Слуга появился рядом, будто все это время ждал моего приказа. — Что с обменным курсом? — Простите, месье. — Если я дам тебе пистоль, — шепнул я, — сможешь на него купить что-нибудь в лагере? — Да, месье. Глаза слуги заблестели, как у ребенка, которого посылаешь в магазин за хлебом и разрешаешь оставить себе сдачу. Скорее всего, Планше собирался присвоить себе все остатки золотой монеты. — У тебя вообще есть жалование? — спросил я. Планше рассмеялся, потом рассмеялись и гасконцы, тоже услышавшие мой вопрос. — Я ведь ваш слуга, месье, — развел руками Планше. — То есть нет? — То есть нет, — кивнул Планше. — Вы меня кормите и содержите. Все на нас смотрели, поэтому я только покачал головой. Потом встал из-за стола и отвел Планше в сторонку. Я показал ему пистоль, не спеша отдавать, и сказал. — Здесь 200 су в одном пистоле, верно? С него останется хоть что-то, если ты купишь достаточно вина и пива. — Конечно, месье. Вино и пиво нынче дешевые, — пожал плечами слуга. — А мясо? — У местных можно и выторговать, если все в крепость не свезли, — задумался Планше. — Но могут цену заломить. — Тогда смотри, я вложил в руку Планше пистоль. Здесь 10 ливров или 200 су. Огромные деньги. Ты теперь получаешь жалование 10 су в неделю, но обязательно приносишь мне сдачу. — В день, — заявил Планше. — Не наглей. — Вы не наглейте, месье, — улыбнулся Планше. — Слуга для господина, он же как его чадо. Вы меня и кормить должны, и на ночлег устраивать, и за провинности мои вы ответите и заступитесь. А так получается, что вы от меня просто откупаетесь. Планше насупился, словно пытался заплакать. Получалось у него это куда хуже, чем у покинувшей нас миледи. — По что вам эти деньги, месье, если вы отбрасываете в сторону годы верной службы и гоните меня? — Планше, ты перегибаешь. — Ладно, — слуга вздохнул, посмотрел на меня серьезно и спокойно, а потом предложил. — Ни мне, ни вам. Два раза в неделю. — Ты останешься моим слугой и под моим покровительством, но жалование будешь получать только раз в неделю, — твердо ответил я. — Но ты ешь и пьешь за мой счет. — Все, что захочу? — Боже, нет! — я рассмеялся. — Но то же самое, что и я. — Сойдет? — Не объедки? — Не объедки. — Идет. Планше харкнул на ладони и протянул мне ее. Я сделал то же самое, и мы скрепили сделку не самым гигиеничным в мире способом. — Найди вино и пиво, и хорошего мяса. Привези до Порто и скажи, что я очень ему благодарен за помощь до Бержераку и советы. Выполняй все его указания и трись вокруг мушкетеров. Если надо, докупаем пиво. — И слушать все, что они скажут? — понимающе улыбнулся слуга. — Скажите, месье, а зачем эта штука с жалованием? И я пожал плечами. Если за 10 лет на заводе не смог донести до начальства, что позитивное подкрепление всегда работает лучше, и что, если работник еще не опустился и не начал пить, премии всегда в 10 раз эффективнее штрафов, то что я мог сказать крестьянину 17 века? — Чтобы у тебя был повод принести мне остаток суммы, — ответил я. — И чтоб ты знал, что тебе есть куда расти. — Чего? И я вздохнул. Мне тогда казалось, что социальные лифты в этой эпохе существовали исключительно в двух вариантах — родиться богатым или понравиться лично королю. Уже позже я начал понимать, что механизмы тут задействованы куда более сложные. Но в тот момент, стоя перед Планше, рядом с осажденным Бапомом, я думал именно так. — Я все еще за тебя отвечаю, — повторил я. — Кормлю, если надо, одеваю. — Плачу жалование. Если работаешь хорошо, жалование увеличивается. 1 су поверх каждого жалования откладываю тебе на старость. — И что, потом отдадите? — недоверчиво рассмеялся Планше. Я кивнул. Тот нахмурился. — Правда, правда? — Мне не нужно, чтобы ты прохлаждался, когда я не вижу. И не нужно, чтобы ты рвал жилы, когда я рядом. Не нужно, чтобы ты себя вел... — Как мушкетеры? — улыбнулся слуга. — Я вас понял, месье. Все будет сделано в лучшем виде. Он замолчал. Я никуда не уходил, но и он не спешил выполнять поручение. — А насчет этого, су, — сказал он, — может, мы сразу какую-то сумму домой отправим? Я скопил немного для своих. — У тебя есть семья? — Как же вас приложило, месье? — печально ответил слуга, сочувственно покачав головой, после чего все-таки отправился со своей шпионской миссией к мушкетерам. Я же вернулся за стол. У меня наконец-то созрел план, как я смогу реализовать свое попаданческое преимущество в высшем экономическом образовании. — Кто из вас знает грамоту? — громко спросил я. — Плачу пистоль тому, кто выучит меня читать и писать.